храм вошел Вадик со своими четырьмя спутницами. Он немного скучал за Кас, но кто-то свой должен управлять фортом и заводами. И вот эта дьявольская семья стоит и не чухается и даже не дымит. Машка удивленно посмотрела на руки, все вроде нормально, хотя святой радиации в атмосфере хоть ножом режь. Что ты за херня такая? Все нормально, я просто атеист. Блять, дьявол не верит в Бога, ты слабоумный или не замечаешь очевидное специально? Машка, как неуважительно, а я же твой папочка. Как ножом по сердцу, люстра, преподай ей урок иерархии в нашей семье. Это так, где ты сидишь на наших шеях, пока мы ебашим и защищаем тебя? Да, именно этот урок. Пусть усвоит и поймет важность моей личности и мое положение талисмана команды. Вы должны оберегать, любить и трахать меня, и вам будет счастье и удача. Три самки повернулись, выпучив на Вадика глаза. Он и правда талисман, сука. Люстра. Я прозрела, мир обрел смысл, Ника. Вадик, признайся, ты выбрал путь талисмана? Если потереть тебе пузо, мне повезет, белка. Вадик ухмыльнулся и сказал: нужно тереть ниже, хихи. Ты думала, почему жрица постоянно этим со мной занимается? Это минимальное требование для моей особой способности приносить деньги и удачу, хихи. Видела, как храм жрицы жирно живет, а все это от усилий святой жрицы, без нее этот сарай развалился бы. Вадик снова спекулировал информацией и ввел в заблуждение новенькую подчиненную и белку. Ой, белка, в этой церкви у меня нет блата, если ты мне тут отсосешь, нас сожгут на костре. Ой, успокойся, я знаю, что так моя удача вырастет сильнее, чем от того, что я его подрачу. Тем более ты хотел конфликт, вот я и организую чмак-чмок. Машка просто выпучила глаза и ждала того самого момента, когда наступит пиздец, но... И через 5 минут никто не вышел их встретить на пороге храма, и белка закончила акт вандализма. Машки сама поглядывала на хуй Вадика, которым причмокивала стоячая в полный рост девочка. Чтобы безнаказанно творить такой пиздец, он и правда должен приносить неебическую удачу этой мелкой пьявке. Отрыгнуло все, мы неуязвимы, пошли угандашим это гнездо местной мафии. Как будто слова белки стали сигналом для того, чтобы открылась крайняя дверь, и они встретили первого жреца в этой опустевшей церкви. Эй, мы же повесили объявление о том, что у нас сегодня неприемный день. У нас закрытая молитва, приходите завтра. Вадик взглянул на попа со стояком под рясой и косым пьяным взглядом, и понял, что их удача сегодня делает их неуязвимыми. Я слышал, что сегодня вам не помешают помощницы в ваших молебнах. Примите подношение благочестивого прихожанина. Вадик обвел руками самок, отчего жрец усмехнулся и сказал: знаешь, для таких набожных людей двери церкви всегда открыты. Я проведу вас в комнату для закрытых молитв. Пьяный жрец, облизывая губы, бросал косой взгляд на белку и уши люстры. Он провел их по коридору, и они начали спускаться в подвал церкви, а Вадик хотел там найти архивы с запретными гримуарами. Но нашел клуб садомазохистов, среди которого Машка узнала свою тетю и пару других набожных благородных. Она прошептала люстре на ухо, тыкая на закованных трахальные станки женщин и мужчин: это ебаный джекпот, сука. Вадик, не начинай переговоры сразу, дай мне отсосать тебе, пока они не поняли ничего. Люстра снова поставила Вадика в неловкое положение, но он расслабился и получил удовольствие, наблюдая за теми, кого он собирался шантажировать. Все-таки не судьба ему устроить резню в первом графстве на пути к столице, чтобы дать кровавый пример оппозиционерам. Его страна началась с оргии в подвале церкви, блять. Так вот, эта хуйня может ебашить магией без подготовки и печати пальцами. И на малой мощности нет никаких ограничений на количество волшебных выстрелов. Потому чтобы не было проблем, просто не нужно их мне устаивать. Вадик трахал люстру, пристегнутую на станок, и тыкая стволом в благородных дам и мужчин, рассказывал им и местному святому жрецу все преимущества быть с ним в хороших отношениях. Эта церковь лишь пустая скорлупа, оставленная убежавшим башком. Святой жрец давно понял, что его покинули, и пустился во все тяжкие. Когда его хотели угомонить, он по пьяни об этом обмолвился попрошайкам с трущоб, и они устроили пару поджогов графских полей. Но на переговорах с сестрой графа та оттрахала 50-летнего девственника, чем добила его морали и набожности, одновременно решила все непонимания между графом Леоном и святым жрецом. И под чутким руководством сестры графа, все монашки и жрецы, присутствующие в подвале храма, стали личным БДСМ-клубом этой благородной вдовы. Машка охуевала от того, что припомнила намеки тети на то, что религия в наши дни очень нужная для одинокой женщины вещь. Но Машка была блядской ведьмой и дымила уже в 10 метрах от этой радиоактивной хуйни. Потому знала, что творится в церкви лишь по слухам. Поп был сговорчивый мужик без цели в жизни, и проповеди Вадика о идеальной стране быстро заинтересовали этого бесхозного общественного деятеля. Особенно про накормить голодных дешевой колбасой, и то, что у Вадика винный завод. Поп и Вадик ударили по рукам и сошлись на том, что церковь будет крышевать крысиные фермы в Лионе. Вадик пообещал, что хоть он и будет получать от мясокомбината всю прибыль, но организует тут полицию и возьмет под крыло местный храм. Люстра была затрахана до слюней и закатившихся глаз, а Белка с Никой первыми попробовали новую рабыню люстры и довели Машку до состояния свей-хозяйки. Они не хотели связываться с этим сифилисным логовом старых извращенцев, а тем более брезговали получать их души даже даром. А Вадик увлеченно долбил люстру и был занят пропагандой. Потому они трахнули того, кто был под рукой. Как ни странно, тетя оказалась отличной женщиной и затащила племянницу с друзьями к себе в поместье ее покойного мужа барона. Именно того третьего наследника барона, то есть своего двоюродного брата, Машка побрезговала трахать. Семья все-таки, ей шалости с братом на остаток жизни хватило. Говоришь, этот бастард, это после потрохулек братом, нихуя себе деревня. Вадик охуевал от столкновения с реалиями жизни средневекового мира. Он поправил неловкое положение. Как я и сказал, бастард — это слово не для моей страны. Девочку никто не посмеет подъебывать при моей власти. Но надеюсь, она сама и окружающие не в курсе, что она от инцеста. Она не знает, но вот мать-бабуля, гори она в аду, растрепала каждой дворовой собаке, что мы с братом по пьяни чудили. Меня из-за этого побрезговали сватать любые мужики на 100 километров. И теперь, я под тридцатник лет с прицепом, и только изгодилась отцу как подстилка под заезжего инспектора. С чем можете меня поздравить? Это мое единственное достижение в жизни, которым можно похвалиться. Люстра приголубила свою сучку. Ничего. Под моим крылом ваша с дочкой жизнь только начинается. Я у Вадика насосу, удачи на всех нас. Да заебали вы. Это была шутка, не блядский талисман. Но, я не против, если вы в это верите, хихи. Как ни странно, тетка выделила спальни этой компании, но использовали они только одну. Машка, ты уверена? Ты же принадлежишь люстре, можешь только ней обойтись. Мне нужна эта удачливая хуйня в мою пизду. Она мне принесла столько проблем. Я это про потерю души, а не про мою зайку. Девочка единственная, что я сделала хорошего в жизни, но потом эта пизда меня чуть в могилу не свела. Ты же торговал теми душами, да? Что тебе помешало мою душу продать за компанию? Я уверена, что ты ей живых в пачку набросал. Люстра и самки взглянули на Вадика. Вадик, ты рассчитался, да? Там было две героические и полсотни праведных. Они были мертвы, не переживайте. Но, в трехсотних непорочных были, да? Да, но только те, которые были осквернены. Они уже не смогут испортить свою чистоту сами, но этот инспектор их хорошенько обработал. Он балансировал на грани превращения их в грешный мусор. Машка спросила, а я тоже грешный бесполезный мусор, так как я жила до встречи с тем дьяволом, я, наверное, безнадежна. Ну, ты неплохого качества, спроси у люстры. Она тебя рассмотрела, твою душу особенно пристально. Она праведная. Наверное, он берег тебя для сделок или чего-то еще. А теперь не томи и отполируй этот талисман удачи. Смотри, как у нас все получается. А с самого начала мы хотели устроит здесь аттракцион с отрубленными головами твоей семьи на городских воротах. Машка немного нахмурила носик, но все-таки села на Вадика верхом. А во, больше чем у брата. Блять, оказывается, твои шутки про инцест меня дико возбуждают. Иди сюда, мамаша, надеюсь, твоя девочка не против того, чтобы у нее братья и сестры были хафлингами. Вадик принял в семью новую сучку. Апа, Марилион, то есть шкура. Сучка сучки Вадика и просто Машка. 26 арт. После завтрака у тетки, Машка получила сообщение от отца. Как ни странно, он узнал, что в город пришли миланские бизнесмены и хотел пообщаться насчет того, как они могут получить друг из друга прибыль. Сначала Вадик думал, что без крови новое государство не построить, тем более что он превратил в кучу мяса сотню людей из войска герцога. Но похоже, лояльных людей герцога в этих ебенях не найти, и придется пока решать все дипломатией и торговыми союзами. И он обеими руками за. Врагов ему и так достаточно. Как говорила Аня, герцог всех своих держит на севере, на границе с человеческим королевством, от которого около сотни лет назад откололось герцогство и стало независимым. Там экономика сильна и торговля между людьми налажена, а на юге у Милана соседи на границе не самые дружелюбные к людям. Эльфийское королевство и горное королевство дворфов, торговать за последние лет 10 с ними умудрился только Вадик, и пока обе стороны довольны. Но насчет торговли с эльфами он сомневается. Они не пьют, не курят и мясо не едят. Вадик с таким общего языка не найдет. Максимум он их чайком напоит и продаст пару технологий, но половина схем Вадика это оружие массового убийства и войны. Выращивать под своим боком таких опасных соседей Вадик не хотел. Вот они собрались, приоделись по миланской моде и в сопровождении Машки пошли по снежным улицам. Тетка была вдовой барона и жила в его городской резиденции, пока ее сынок ей внуков и бастардов производил у себя в баронских владениях. Тетка тоже не скучала и общалась в своем возрастном кругу, со святым жрецом, например. Вот Вадик заметил пост стражи и высокую крепостную стену. Как говорила Аня, их Милан не застал войны эльфами и построен рядом с фортом, который еще служил пограничной заставой лет 50 назад. Но затишье в отношениях с эльфами сделало то место заброшенным и приманило десятки баронов на необжитые южные земли. Так Милан и набрал свою силу и начал загнивать от разнообразия всяких преступников, убежавших от розыска или ищущих новое начало обанкротившихся семей гномов. С их потомками ведет дело Вадик. У Леона история эпичнее и длиннее. Первый граф Леон отбил эту самую крепость у эльфов и основал вокруг нее свое графство. Крепости эльфы вроде не строят, потому скорее всего ее чуть раньше кто-то проебал вместе с титулом графа и землями. Короче, возможно, и город построен не с нуля, так что с Миланом сравнивать это графство не стоит. Милан построен на деньги Аникиных дедов, а Леон достался в наследство от человеческого королевства, которое в смутное время не удержало герцогство с остальными удаленными провинциями. Говорят, герцог далекий родственник короля человеческого королевства, но они совсем не по-семейному устраивают войны на границе, чем укрепляют экономику и инфраструктуру северного пограничья. Дворецкий провел гостей с Машкой в крепость. «Прошу, подождите графа в гостиной, вам подадут напитки. Эй, дедуля, завари нам этих трав. Просто брось в чайник с кипятком столовую ложку трав и выдержи минут 5. Потом подай разнос с кружками нам к столу, если есть, то я не отказался бы от меда и молока. Также подайте какого-то печенья». Вадик уже зажрался, так что нагрузил обслугу графа как свою родную. Анькиных горничных он выдрессировал так, что и лишних слов не нужно было. Они сами подавали уже готовые чашки чая с молоком и медом. «Будет исполнено. Вот тебе записка с инструкцией, оставь себе, у меня таких около 10. Это очень упростит задачу. Кстати, чай можешь потом себе и слугам оставить, угощайтесь. С удовольствием». Минут 10 и Вадику подали разнос, он обслужил Машку, налив чайку, но вдруг в гостиную вошла женщина, это явно та самая сестра, за ней вошла ее уже вполне взрослая дочь. «Мне сообщили, что Мари привела важных торговцев из Милана. Я бы хотела у вас спросить о том, действительно ли там так, как говорят, в смысле, что у нас повозки без лошадей и печи без дров». «Ха-ха-ха, все так, это же нарушает законы волшебной инженерии». Вадик создал в воздухе светящийся прутик твердого света и передал охуевшей сестрице и ее дочке. Дочка, одичав, сплела несколько узоров пальцами и проверила материал, и выдала итог. «Сверхпроводник, это все объясняет, хихи. Так гномы не врали, и вы правда создали бесконечный источник энергии. Мои приборы берут энергию с мирового эфира. Вы бы назвали это маной, но это слишком ограничено и применяется по отношению к живому волшебству. Мои приборы не пропускают энергию через органические тела, потому ее нельзя считать тем же самым, что и мана». Охуевшие дамочки выпучили свои зенки на Вадика, пока он подал им пару кружек чая. Они надпили и охуели еще больше. «Это то самое растение с эльфийского леса, я зову его подорожник, оно оказалось очень полезным активом, возможно, мы с вашим отцом и обсудим экспорт этого напитка и еще нескольких наших продуктов, но технологии мы не будем экспортировать». «Но, как же так, никто не запрещал вам посетить Милан, хихи. Ваша сестра рассказала о том, что вы эрудированная и начитанная леди, и я подготовил это». Вадик передал ей конверт, и в нем лежало письмо с парой строк. «Доступа инженерия, вычислительная машина. Вадик, что это? Когда вы покажете эту бумагу гномам на заводе Рубин в Милане, вам передадут несколько записей по нашим технологиям. Вас не ограничит нигде, кроме сверхсекретных технологий. Вам нужно только поделиться своими мыслями и теориями о моих наработках, и, возможно, вас не ограничит даже в просмотре секретных технологий. Я могу выдвигаться прямо сейчас. Думаю, вам нужно подготовить вещи в дорогу, заказать экипаж с охраной и обязательно известить родных о том, что собрались в гости к Ане Милана, а не учиться магии на секретный исследовательский комплекс. Будьте более хладнокровными. Я остыла. Кстати, отличный чай, правда, доченька? Эй, перестань так смотреть на этот кристалл, слышишь? А, да, эй, парень, тебе в твой гарем еще одна не нужна? Мой отец сошел с ума и стелит меня под бесполезных тупых идиотов. А ты, смотрю, полезный, умный и не совсем идиот, хихи. Катрин, опять ты, фух, хотя это грубое предложение, но уж лучше ты присмотри за ней, чет те дебилы. Мнение моего муженька я уже лет 15 не спрашивала. Чет Вадик стал дохуя популярным, он еще душ девственниц не собирал, хотя Кас явно была девственницей, или ему показалось. У этих коротышек с их нечеловеческой физиологией не разобрать, но сейчас важнее отбиться ногами от этой самки в бунтарской фазе взросления. Вадик наклонился и прошептал: Катрин, иди нахуй, я серьезно, дядя, я не какой-то бесполезный кусок мяса для сосания хуев. Гномы краснеют от моих способностей в волшебной инженерии. Меня кроме отца сватали два десятка коротышек, даже отца не испугались. И я это вполне толерантная и не против ушастого парня и делиться с другими. Мать выпучила зенки и прокомментировала саморекламу своей дочурки. Хуеси, то есть, Катрин, может, перестанешь общаться, как привыкла, с гномьей шпаной? Вадик серьезный бизнесмен, он уже не в том возрасте. Мне 26, я еще молод, не надо тут о возрасте. Ладно, Катюха, иди сюда, что-то на ушко скажу. Вадик взял лицо Катьки и прикоснулся лбом к ее лбу. Поняла, на такой толерантности хватит, хех, жестко. А ты совсем отброс, дядя, думаю, теперь у тебя точно нет выбора, и ты точно заберешь меня с этих ебеней. Вадик достал две сигареты и, дав одну Катьке, подкурил обе зажигалкой зиппа. У меня выбор есть, я на короткой ноге с местными миланскими святыми, но важнее, что ты выберешь, ты же знаешь, как бывает с женщинами вокруг меня. Вадик окинул взглядом своих самок, пока мать Катьки, хмурясь, пыталась понять, о чем говорит Вадик. Он прикоснулся своими рогами к этой отбитой малолетке. Если люстра не врет, то его можно было бы спутать только с Минотавром, но Вадик уже давно не носит кольца в носу. Но малолетка, не пуганная и совсем не заботится о своей душе, вздумала угрожать шантажом и жрецами. Катька затянулась сигаретой и села на ноги Вадику. На ухо она прошептала ему: «Дядь, ты же видел ночное небо, да?» Вадик подавился дымом. Неужели он нашел специалиста в астрономии? «Видел. Ну и как давно ты решила увязаться за таким, как я? Я тут до победного конца, так что увести тебя именно из этих ебеней не обещаю. А пупок не развяжется побеждать такую херню? Знаешь, что я пожелал? Чтобы у меня все получилось. Хмм, у тебя снова получилось, ты меня убедил». Она полезла к Вадику целоваться, и он понял, что уже получил ее душу, блять. Вадик присосался к полубессознательной малолетке и кое-как избежал ее потери сознания. Он уже опытный, и его жертвы не валяются трупом после передачи души. «Что ты натворила? Я хотел сделать пятый Аню». «Хех, пятый? Да ты вообще сопляк, не то что тот инспектор. Эта девка что-то дохуя понимает, но теперь нужно разобраться с мамкой этой малолетки. Я это, короче, согласен за ней присмотреть. Пидорас, ты, блять, точно хуевая компания для моей умницы». Мать отобрала у дочки сигарету и сама закурила. «Но, хули я доказываю, перебесится сучка. Постарайся не забрюхатить ее, если не настроен всерьез. А то будет вторая мать-одиночка в нашей семье, блять. Наша семья явно обидела какого-то шамана-ублюдка, и он нас реально проклял». Вадик посадил свою новую самку рядом с белкой, и та проинспектировала молодые сисечки. Она одобрительно приобняла Катьку и наслаждалась поглаживанием по своей голове. Как ни странно, но гарем на удивление неревнивый. Наверное, то, что их души ютятся в рубине в сердце Вадика, их сближает. В комнату, наконец, вошел граф, и Вадик, передав сигарету Нике, пожал ему руку. «Та, это вы тот, о котором мне прожужжал уши мой финансист-гном. Вытащил Миланс из нищеты за полгода, создал дефицит золота в оборота и заполнил рынок бумажными долговыми обязательствами. Экономический взрыв. Как ни странно, сначала я не поверил, что ушастый вроде тебя сможет так крепко схватить за яйца человеческий город. Мне даже говорили, что за всем этим стоит, наверное, та девчонка, что тискает мою внучку. Хэмэм, а вы, граф, производите совсем отличное впечатление от графа Милана. Ну, я же не идиот, чтобы вести дела с трупом. В комнату ворвались стражники. Вадик, усмехнувшись, спросил: а вы и правда другой, не жалеете дочерей и внучек? Белка обнимала коварно улыбающуюся Катьку. Вдруг Катька выбросила вперед руку. Пом звуки брызговосившие на диван тело. В комнате все замерли, лишь Вадик налил себе в кружку чая. Ну, как говорится, граф умер, да здравствует графиня. Он выпил чашку чая. Потом заговорил: дворецкий, тащи ведро и тряпки, если хочешь спасти диван. Вызови горничных, пусть отмоют пол. А вы, дамы, не стесняйтесь, отошлите нахуй этих стальных болванчиков. Следующий разговор не для их ушей. Машка встала и прогнала долбоебов. Нахуй с залой труп не забудьте унести. Вашу зарплату теперь буду считать я, так что, слушайте меня как родную мать, суки. Стражники, пожав плечами, унесли труп, оставив старшую сестрицу наедине с этим гнездом. Машка заговорила: ты же понимаешь, сестричка, у тебя своих забот полно, убеди своего муженька не творить хуйню. Без этого старика нам будет жить намного легче, тетка тоже в наших руках, а с братом я договорюсь. Насчет матери, хихи, она уже давно заботится только о молодых конюхах. Думаю, тебе нужно просто расслабиться и провести отпуск в Милане за любимым делом. Я тебя точно не держу в этих ебенях. Сестра вздохнула: Вадик, одолжи сигаретку, больно они хорошие. Вот так, пока Вадик подкуривал сигарету даме, его солдаты уже приняли радиосигнал от люстры и начали перехват всех гонцов из города. Попытка покойного графа передать послание герцогу провалилась, так же как и попытки чиновников запросить помощь от баронов и прочие посыльные неудачники, были жестоко превращены в мясо без шанса оправдаться. Первый город взят ценой благородной крови лорда города. Как ни мечтал Вадик о торговом союзе, но эти мечты были выбиты с его головы вслед за мозгами графа. Катька и сама не знала, как она научилась пользоваться стволом, но Вадик передал ей игрушку и встал к ней спиной. А девчонка поняла, что нашла единственного человека, видящего те же звезды, что и она, и с радостью предала старого пердуна, не раз пытавшегося продать ее задницу. «Моя страна строится на оргиях и предательствах. Как и говорил Константиныч, у меня явно закалка старой школы, все в стиле Старого Завета. Ну, дамочки, а не помыться бы нам, и не завалиться в графскую постель? Надеюсь, там вы сможете убедить графиню, что наше дело правое в обмен на вечную молодость. Но, белке и люстре запрещено делить эту душу. Пусть новенькие разыграют на камень-ножницы-бумагу. А Ника, что ты думаешь об этой мамочке?» Ника подошла к нервно курящей на окровавленном диване старшей дочке графа и села на нее верхом. «Подруга, я просто обожаю умных женщин, и я настроена очень серьезно. Я возьму всю ответственность на себя и отрежу яйца твоему мужу, чтобы тебя не держало прошлое. И, конечно, Катька может звать меня папочкой, если хочет. Взамен я попрошу у тебя только одно. Ты не против быть затраханной до смерти?» Женщина затянулась сигареткой и спросила: «А какой у меня выбор? Ну, сверху или снизу? Хотя нет, я уж точно побываю у тебя снизу, хи-хи-хи. Ну, тогда пошли в ванную, любимая. Надеюсь, что про яйца это шутка. Просто сломай ему лицо и забери брачный контракт. Нам еще работать с теми людьми. Как скажет моя мудрая женщина. Блять, ты уже удовлетворила меня больше, чем мой муж за 16 лет. У меня такое чувство, что я наконец-то смогу полюбить кого-то, кроме Катрин». Ника встала и взяла за руку свою благородную сучку, приподняла ее с забрызганного кровью графа дивана, и они пошли искать ванную. Вадик со своими ведьмами побежали устраивать охоту на графиню, и когда они ее нашли, она визжала, как мартовская кошка. Она утро голышом рассматривала свои стоячие сиськи и юное румяное лицо. Ее душу получила Машка, а Катька получила потерю сознания от Белкиной работы языком. Вадик снова трахал люстру и не побрезговал омоложенной графиней и Машкой. Но бессознательную Катьку приберег на особый случай. В середине оргии на траходром покойного графа присоединились Ника и старшая сестра Машки, которая уже избавилась от души, и Вадик закончил свой подвиг, перетрахав старшие поколения Леонов, исключая тетку Машки, конечно. Он не настолько ебанулся, чтобы в подвале церкви присунуть старухи в трахальном станке. Апа, Катрин Леон, пацанка трах-трах. 27. Прошло 2 дня после захвата власти Леона. Перехватив всех гонцов, бойцы Вадика прошлись по улицам и вытащили всех более-менее важных людей графа Леона. Машка еще до того, как пойти в церковь, дала все адреса тех, с кем сама не могла договориться. Сопротивление было, до первых размазанных фарш стражников, потом все успокоились и смирились. И вот Вадик два дня спустя устроил мероприятие для того, чтобы познакомиться с новообретенными союзниками и коллегами. Он мог бы полностью очистить верхушку города, но даже не представляет, где он найдет толковых людей, которые могут хотя бы писать и читать. А эти аристократы уже не одно поколение учатся разбираться с делами администрации, потому лучше их убедить в том, что сотрудничать полезнее и рациональнее. Он отправил баронам и прочей леонской знати и интеллигенции приглашение провести день в компании графини Марии Леонной и отпраздновать ее восхождение на пост лорда города Леон. Старшая сестра скоро отправится в Милан, чтобы получить понимание всех предприятий, построенных Вадиком, и, вернувшись со специалистами, устроить у себя в графстве филиалы крысиных ферм, колбасного завода, ателье и магазина завода «Рубин». Теплица и винный завод Вадик держал при себе, сигареты и спиртное – это основной источник прибыли Вадика, и с их помощью он собирался покрыть расходы на исследование магии и постройку новых заводов. Самостоятельно разводить конкурентов в этом деле было бы глупо. Утром того назначенного дня – благородные и интеллигенция города Леон, одетые в кожаные куртки и штаны с меховой подкладкой, в берцы и кашкеты, вышли из своих городских резиденций. У них были свои земли с семейным гнездом в нескольких километрах от Леона, но на зиму они стекались в город, чтобы вести дела в зимнее время. Весну, лето и осень они управляли своими хозяйствами и полями, а перед зимой брали лишнюю часть урожая зерна и отправлялись в Леон менять ее на золотые монеты, чтобы зимой заказать инструменты и прочие товары у городских торговцев. Потому их всегда можно было найти в своих городских резиденциях. Теперь же эти господа сожалели, что решили пересидеть последний месяц зимы в городе и только летом отправиться в свои ебеня. Их зажали со всех сторон несколько десятков неизвестных мужиков вперемешку с коротышками. Они сначала думали, что это какие-то бандитские кланы гномов решили вылезти из торговых и промышленных районов и навести в городе свои порядки, но эти ублюдки заявили, что они действуют с разрешения графини Мари Леон. История садомитки Мари, которая совратила брата и родила от него, уже около десятка лет была предметом сплетен местной знати, и теперь им заявили, что она лорд города и гномы в ее подчинении. Те лорды, которые восприняли это как шутку и приказали своим отрядам охраны порубить этих ублюдков, потеряли все свои войска и пару зубов. Все уже видели работу артефактов этих гномов и то, что они сделали с бронированными охранниками. Среди интеллигенции и знати, почти каждый знает волшебство, но увидев мгновенное уничтожение закаленных воинов, способных чуть ли не отрастить отрубленную в бою кисть, эти волшебники даже не рискнули лишний раз пискнуть без разрешения и приняли все ограничения на выезд с города и прочие условия этих коротышек. Вчера, барон, который был мужем старшей сестры Машки, получил набор одежды и письмо, в котором говорилось, что они приглашены на прием к Машке. Он послушно одел странный, но удобный наряд, собрал каштановые с проседью волосы в хвостик и натянул на голову кашкет. Взглянув в зеркало, он опешил. Якобы клоунский наряд на нем создавал опасное впечатление. Он вспомнил, что гномы и мужики, стоящие перед ним с артефактами, были одеты в такие же одежды, потому он почувствовал, что его вид столь же угрожающий, как и у них. Отряхнувшись, он вышел в сопровождении своей поредевшей охраны на улицу. Пройдя немного, он встретил одного известного волшебника в сопровождении Машкиной тетки и ее сына, который был еще одним из подчиненных графу баронов. Они встретились взглядами и рассмотрели друг друга, они заправили штанины в берцы, подражая оккупантам, и теперь отличались только длинными волосами, связанными в хвост. В отличие от селян, благородные могли позволить себе уход за волосами. «Приветствую». Он хотел сделать все по этикету, но его прервала тетка. «Ты тоже в замок? Давай, пошли с нами. Я не дождусь того, что они устроят». Тетка была на удивление бодра и вышагивала, подгоняя троих мужиков. Она как будто всем не переживала о том, что позавчера убили ее брата, и наоборот была рада захвату графства своей племянницей. Такое происходит иногда, и герцог закрывает глаза на разборки внутри вассальных графств. Но женщины редко допускаются к власти, и герцог может не одобрить ее на этом посте. Но вся другая родня была связана с баронами графства, а прямой наследник графа уже может быть мертв, потому заменить эту сучку будет некем, да и кто рискнет подставиться под те артефакты. Тетка приободрила перепуганных мужиков. чего скисли. Вы только подумайте о том, что можете получить от людей, владеющих такими артефактами. Такие технологии есть только у империи, а эти парни точно не из них. Не упустите шанс встать во главе новой империи, мы будем первыми. Хех, будь тут мой дед, он бы без колебаний встал бы под крыло такой могучей силы, но ебанутый братишка не милитарист, он сторонник традиции и консерватор. Его скудные мозги только и знали, как обсасывать кости за герцогом. Но Машка другое дело, у нее хватка прадеда и отличные союзники. Не расстройте меня, мы как-никак родня, и ты, парень, тоже не унывай, ты хоть и не родня, но образованные люди всегда нужны новой власти, не проебите шанс. Напутствие тетки пробудили дух авантюризм в этих мужиках. Они часто слышали, какой больной на голову, то есть о доблести деда покойного графа. Он был еще круче, чем основатель рода Леонов, и творил жесточайшие геноциды всем нелюдям на своих землях. По бумагам графство было его, а по факту на его землях жили племена диких халингов, гоблины и даже тролли и людоеды. Чтобы платить налоги, графу приходилось охранять поля с зерном и хутора от разграбления этими туземцами. Короче, времена были пиздец. Теперь же, баронам рисуют новорожденную империю и возможность получить новые титулы и приумножить свои земли. Мужики ускорили шаг, потирая мушкетерские усы и бородки. Вадик стоял во дворе перед двумя десятками местных бизнесменов, волшебников и знати. Были тут люди, эльфы и гномы, хотя коротышки-остроухие были в стороне от знати. За спиной Вадика стояли его люди, держа на поводке десяток белых в оранжевое пятно крыс с длинноногими мускулистыми телами. Они были стройными и длинными, веса около 50 килограмм, но вид совсем не тот, который был у мясной породы. Эти крысы были борзыми. Вадик стоял в стороне и дал Люстре провести это мероприятие. Все-таки она генерал этих войск, да и сам он не хотел мозолить глаза и рисковать своей дьявольской жопой, которую только недавно выкупил. Люстра и Машка в берцах и зауженных штанах с женским вариантом пиджака вышли вперед, и Машка заговорила: «С этого дня мы в союзе с этими господами с Милана. Разрешите представить командира войск, с которыми вы позавчера общались, генерал Лустриэль». Все охуели, рассмотрев ее длинные уши, но ничего пиздануть не посмели. На всякий случай Машка уточнила: «Мы не в союзе с Эльфийским королевством или другими. Мы отдельная сила, но в основном нам угрожает только герцог, но войска генерала Лустриэль справятся совсем сами. Нам нужно только помочь привести в порядок эти земли». Тетка, как самая смелая, сказала: «Можно про порядок подробней. Мне нужно понимать, что можно себе позволить во время союзничества с Миланом». Люстра вышла вперед и заговорила: «Первая задача – построить производство дешевого продовольствия. Мы уже частично внедрили в местные земли свои фермы по выращиванию дешевого мяса, осталось отмыть какой-то заброшенный склад и нанять персонал на стажировку для роботы на бойне и колбасном заводе. Мы оставим в этом городе инструкторов по всем предприятиям. Вы будете производить колбасы с крысиного мяса». Все охуели, выпучив глаза. Никаких возражений не принимается. Стоите в своих баронствах фермы, кормите крыс сеном, соломой и травой. Можно и ветвями некоторыми пород деревьев, инструкторы вас проконсультируют. О безопасности мяса и самих крыс вас могут заверить святая жрица Милана и святой жрец Леона. Эти люди знают толк в том, что можно и безопасно есть и выращивать. Ваши бредовые предрассудки оставьте при себе, вас есть это не заставит. Получили крыс, вырастили, продали и забыли о них. Эти крысы – имущество графства, потому вы понесете некоторую ограниченную ответственность за их содержание и жизнь. Короче говоря, бить, травить и морить голодом нельзя, а то придут мои люди и научат вас лично убирать за ними дерьмо. Извините за грубость, был инцидент с недобросовестными фермерами. Мы понесли немалый убыток, и истощенных крыс пришлось усыпить вместе с безответственным фермером. Бароны напряглись, но возражать этим людям они не могли. По сигналу Люстры гном пошел по людям и раздал им бумаги. Но преимущество работы с нашими заводами налицо: снижение преступности и рост оборота товара на рынке. Как вы можете видеть, это цифры по прибылям ферм, заводов и налогам, полученных миланским лордом. Все это в золотых монетах, но в Милане нет такого количества золота. В первую очередь, золото покрывает стоимость товара. По рынку ходят специальные векселя и долговые обязательства, выпущенные колбасным заводом. Когда начнется экспорт, то золото горами соберется в Милане, и тогда эти векселя и расписки можно будет обналичить. Но вряд ли кто-то откажется от такого удобного способа расчета. Граф Милана подумывал о легализации этих долговых обязательств, и приравнивании к курсу серебряной монеты. Так что вы должны понимать, что означает постройка ферм и заводов в Лионе. Скоро золотых монет не хватит, чтобы измерять ваше богатство. Все немного приободрились и уже не брезговали растить крыс, смотря на цифры прибыли фермерских хозяйств. Люстра поняла, что ухватила за яйца этих буржуев, и решила перейти к развлечениям. «Господа, на вас сейчас надет костюм охотника. Как ни странно, он нужен для охоты». По сигналу люстры солдат откинул покрывало со стола, и там были уложены ружья. Все подумали, что это какой-то арбалет, но осознали, что это похоже на пистолет, и солдаты смутились. «Все правильно, это тоже артефакты, и работают они подобно арбалету. Они очень просты в обращении, и они останутся вам в подарок. Мощность немного ограничена, но для охоты на небольшого кабана сгодятся. Но, не вздумайте неосторожно направлять друг другу в спину. Ствол держать опущенным к земле, а палец класть на курок только когда прицелились. Разбирайте и осторожно идите на тренировочное поле». Гости увлеченно взяли оружие и начали рассматривать. Люстра и не остановила потому, как с предохранителя эту модель снять тяжело, и секретность технологии обеспечена запаянной в медный корпус волшебной схемой. Потому они не смогут разобрать это ружье и не смогут случайно ебануть друг друга или самих себя. Все прошли к стрельбищу, дворецкий выставил пеньки и убежал с линии огня. Гном проинструктировал всех, включая благородных дам, как снять с предохранителя эти ружья. Предупредил о том, чтобы держать стволом в землю и палец подальше от курка. Научил ставить на предохранитель и ушел. Ну, практикуйтесь на здоровье. Стрел здесь не нужно, и стрелять можно 10 раз подряд. Потом минута перезарядки. У нашего оружия таких ограничений нет, но они превратят дичь в месиво, а ваша модель делает аккуратную дырочку, так что кожу она бережет. Начинайте практику, вам объяснили, как целиться. Все вскинули эти ружья и после снятия с предохранителя прицелились. У них была хорошая стойка, так как они уже стреляли с арбалетов, и положив на курок палец, щелк-пуф. Выстрел был тихим, и лишь только звук от вакуума, образованного в воздух после импульса, выдал того, кто выстрелил. Фонтанчики песка усеяли стрельбище. Одинокие пеньки брызгнули щепками и отлетели, покатившись по стрельбищу. Когда все стали щелкать впустую, люстра скомандовала: «Опустить стволы, поставить на предохранитель. Без этого заряда не накопится». Предохранитель двигал схему батареи между генератором и телекинетической схемой. Это усложнит военное использование этого оружия. Но караул или сторож с таким оружием сможет задержать противников до прихода армии. Вадик разработал эти ружья для обеспечения союзников. А также он спрятал механизм самоуничтожения на схемах радиоприемника, срабатывающий при передаче двоичного сигнала на расстоянии 1500 метров. Взрыв гранаты возле ебла станет приятным сюрпризом для повстанцев и прочего быдла. А если таких гранат будет десяток, то можно и крепостную стену повалить. И вот люстра повела гостей в конюшни, прицепила ружья к седлам, рассадила всех, и они поскакали на них в ближний лес. Как говорили стражники, там сейчас свирепствует стая кабанов. Борзых крыс натравили на след и спустили. Кони устремились за шустрым тварями. Хафлинг-дрессировщик посвистывал, отчего крысы время от времени притормаживали и давали охотникам их догнать. Вскоре они нашли дичь. Пару полутораметровой высоты кабанов, они начали бежать на крыс, но те вскарабкивались на стволы деревьев, прыгали им за спину и, окружив кабанов, порвали им сухожилия на задних копытах. Хафлинг-дрессировщик свистнул и отозвал крыс, и кабаны решили убежать и отрегенерировали раны. Люстра крикнула: «Они хромые и далеко не уйдут, снять с предохранителей и аккуратно начинаем преследование, никому не забегать вперед, стреляйте по усмотрению, но не пораньте крыс или товарищей». Радостные гости наконец-то вытащили с чехлов на сиденьях стволы и строем поскакали по кровавому следу. Настигнув первого кабана, его изрешетили в сито. Все сошлись на том, что выпускать все 10 зарядов было лишним. Оставив стволы заряжаться, гости нагнали кабана и по очереди выстрелили по одному выстрелу. Третьего попадания от ствола тетки кабан не пережил. Огромную тушу закинули на санки, на которых уже валялся бесформенный труп первого кабана, и перевозбужденные гости, поглаживая зачехленные игрушки, направились в поместье. Проезжая по улицам города, они хвастали добычей. Крыс помыли, налили им отвара целебных трав и накормили сеном. Кабанов отправили на кухню, а сами гости, ожидая обеда, поглаживали ружья искусной работы миланских мастеров. Как и обещали, свои подарки им позволит забрать с собой. Также люстра объявила, что укороченные оружия передадут городским стражникам после специальной подготовки. Бароны тоже могут отдать часть своих людей на совместную подготовку, тогда им тоже передадут оружие, и они будут охранять земли баронов. Все это не бесплатно и с кучей ограничений и обязательств, вроде хранения и выдачи оружия по номерам и прочим процедурам, подсмотренных Вадиком в армии, но бароны уже составляли список на предоставленных им 10 мест от каждой крысиной фермы в баронстве. Все жрали мясо кабанов, пили водку и поднимали тосты за нового лорда Леона, Мари Леон. С этим городом Вадик справился, дав взятки оружием и пообещав золотые горы нужным людям. Дальше дело за инструкторами, которые уже выехали с Милана, с грузовиками оружия и специалистов. 28. Охота была крайне успешным мероприятием. Бароны и волшебники были предупреждены о том, что подаренные артефакты снабжены ловушками для врагов, которые хотят выведать секреты их союза, и в случае открытия медной оболочки они взорвутся. Он также объяснил, что сами схемы можно узнать в Милане, устроившись работать на инженерный завод, который радует население Милана кипятильниками, чайниками и печами, работающими от примитивной, но запутанной схемы аккумулятора. Ее Вадик усложнил и сделал очень нестабильной, потому попытка вскрыть стеклянные аккумуляторы может начинить тушку любознательных гномов стеклом. А если и разберутся в том, как изъять схемы сбыт техники, то ничего мощнее лампочки или кипятильника питать ней не получится, да и материалов таких же, как у Вадика, нигде не найти. Главный гарант авторских прав Вадика – это сложнейшая схема конденсатора эфира. Вадик слышал о теории всемирного эфира, из которого можно черпать неиссякаемые объемы энергии, если только знать как, потому он и не парился и назвал энергию, собираемую аккумуляторами, эфиром. Мана слишком заезженное понятие в этом мире, потому он не рискнул путать своих инженеров, когда писал теории схем и прочие истины, которые извергла обдолбанная Аня на стены той комнаты в форте. Ему очень везло на младших благородных отпрысков. Вот и Катька оказалась не глупее Яньки, но работать она не хочет, потому Вадик и не настаивал. Да и сам он не понимал пока, чем занять красавицу, потому, дождавшись с Милана первого грузовика с ящиком книг, которые были исписаны более глубоким исследованием гипотез Вадика и схем Ани Милана, он надарил маленькую ведьму этими гномьими домыслами и описаниями экспериментов. Как ни странно, после охоты с баронами девочка вышла с библиотеки и передала эти книги с кучей закладок и записок. Вадик просмотрел пару страниц и понял, что девочка лучше разбирается в физике и естественных науках, вроде пояснения самих процессов, стоящих за трансформацией маны в пламя или лед, и могла предложить сложные комбинации для усиления эффектов и правила, по которым работает это усиление. Аня Милана больше ориентирована по математике и геометрии, которая и была основой колдовства, использующего волшебные схемы для трансформации энергии, потому новое волшебство она не изобретала. Мозги Вадика потекли на первой половине заметок, и он передал их связисту, который должен был их прочитать под диктовку по радиосвязи. Это самый быстрый способ связи с Миланом, но книги с заметками он тоже отправит, и они придут туда через 2 дня. Он был рад, что нашел тут такой самородок, ведь после собеседования с волшебниками, он понял, что гномы, видимо, больше предрасположены для изобретения и творческого подхода к знаниям, или скорее из-за того, что они стареют в раза 3-4 медленнее, чем люди, их мозг остается активным больший период времени. Вадик не стал гадать, а лишь выдал паре гномов приглашение в Рубин. Уважаемые волшебники среди людей были в возрасте 40+ и уже не жаждали открытий, а скорее стабильного положения и обустройства нормальной жизни своим детям и внукам. Потому Вадик им даже не предлагал отправиться в Милан на сотни километров от семьи. Лучше пусть последние несколько лет жизни наконец-то отдохнут на заслуженной пенсии и уделят внимание семье, а не погоне за истинами мироздания. В гостиной лорда на креслах и диванах сидели женщины семьи Леон и Вадика. Вадик и гном устанавливали на журнальный столик последнюю разработку отдела радиосвязи. «Все, ну тогда можете оставить остальное на меня. 9, и краткий канал. Мы уже расширили количество частот. Молодцы, только не засрите мне все частоты, связь держать на самых низких, частоты выше мне понадобятся потом. Теперь покинь зал, дальше идет совещание глав союза городов». Гном неохотно скрылся с зала, и Вадик установил радиосвязь. «Аня, как там у тебя дела? Сюда говорить? Да понятно, я не поднесу этот стакан к динамикам, как тот раз. Все, уходи, Вадик, ты меня слышишь?» «Да, все отлично слышно. Давай начнем обсуждать дальнейшие планы». «Ладно, как там Леон?» скольких убил, церковь не сожгли, церковь цела, но пришлось заменить графа на вторую дочь. Первая уже согласилась поработать с инженерами Рубина, а внучка оказалась умницей, которая может посоперничать с тобой, потому не удержался и украл ее душу. Сука, я же должна быть следующей. Я сам этого не хотел, так вышло. Но, не бойся, я решил, что для тебя всегда будет место. Что там с новыми заводами? Завод грузовиков уже начал собирать запчасти, полученные от Горного Королевства. Первая партия бытовой техники просто сметена с прилавков. Как всегда, наши работники рассчитались купонами, бароны заказали партию за золотые монеты, но думаю, скоро и они истощат запас. Но наши друзья с Горного Королевства согласились получать плату за свои запчасти натурой, то есть бытовой техникой и другими продуктами Рубина. Также мы получили отдельный заказ на водку и сигареты с чаем. Они платят золотом, что облегчит финансирование заводов в Лионе. Насчет этого, у меня получилось получить несколько контрактов на фермы у баронов и торговцев Лиона. Они даже не против спонсировать постройки мясокомбинатов и ателье. И мы можем открыть наш магазин Рубина в Лионе. Это тоже поможет нам приобрести валюту герцогства. Но думаю, нам нужно открывать банк и браться всерьез за печать валюты Милана. Но от медных монет мы еще не можем отказаться, а серебро и золото продолжат ходить наравне с печатными деньгами. Печатный станок работает уже неделю. У нас есть запас на несколько десятков тысяч серебряных монет, но я все еще сомневаюсь насчет того, что это безопасно. Это просто дичайшее мошенничество и то, что на бумаге мое лицо. Эй, это официальное долговое обязательство миланского правительства. Пока существует товар, который может покрыть стоимость этого обязательства, ты можешь сыпать этими бумажками налево и направо, меняя хоть на золотые монеты, хоть на рубины с алмазами. И твое лицо – это гарант того, что ты, то есть лорд Милана, позволяешь распространение этой валюты. Не все же могут читать, пока еще. Смирись, я Машку заставлю позировать для клише, стоимостью 2 талона, а трафарет 5 талонов уже носит образ святой жрицы Милана. Машка прервала Вадика. Я хочу 10, я хочу быть на 10 чего-то там. Машка вмешалась в разговор, и Аня спросила: это та самая Машка? Кто она вообще такая? Мари Леон, младшая дочь покойного графа Леона. Она теперь глава города, и получила право быть на банкноте, добровольно вступив в наш союз. Хихи, хотя 10 талонов и дороже, но из-за того, что они слишком дорогие, их будут редко видеть. Тем более, что будут купюры дороже, и места 150 заняты для Вадика и Белки. Вадик нахмурился, потому как он планировал купюры максимум до 50 талонов и не хотел светить еблом, но подумал, что если использовать его профиль, а не лицо в полуоборот, как у остальных, он не будет слишком узнаваем, тем более 100 талонов стоят около 3 золотых. Такие деньги менять на бумагу с его еблом никто не захочет. Машка нахмурилась и спросила: если я буду на 2, то кто на 1 талоне? Аня Милана, та, с кем я сейчас говорю по радиосвязи. Она выдающийся изобретатель, работа которой стала основой для нашего роста. Тогда, кто я такая, чтобы быть на 2 талонах? Давай пока подержи 10 талонов в запасе, а я заработаю себе имя. А на 2 талонах лучше генерала Люстру нарисуй. Она эльф, и это будет полезно для многонационального союза. Ты же не ограничишься герцогством, точнее, у тебя не получится. Как только ты вырастешь в угрозу, тебя попытаются задавить эльфийские королевства, и тебе придется их подчинить и принять в союз. Вадик посмотрел на этот политический самородок и понял, что без 10 талонов его страна просуществует до первой войны, которую предскажет и предотвратит эта женщина. Ладно, люстра на 2 талонах, святая на 5, ты на 10. Не забудь выделить день для создания эскиза клише. Тебе уже почти тридцатник, самый расцвет. Идиот, я же ведьма, вон смотри, как мама помолодела после того, как я украла у нее душу. Я буду вечно молодой, ха-ха-ха. Тут вмешалась Аня. Вадик, не маринуй меня до старости. Я тоже хочу вечную молодость. Короче, давай по делу говорить. Куда дальше курс проложишь? Дальше на север, Аня, нужно зачистить тыл. Лион я использовал для подготовки и муштры солдат. Настоящая работа нам предстоит у западного и восточного соседа. Те парни мощнее твоего старика, и они держат крепкую регулярную армию, которая отрабатывает свой хлеб разбоем и работорговлей. Там нам придется туго, и вряд ли я найду там сговорчивых феодалов и торговцев, как в Лионе. Их обязательно убирать именно сейчас, когда растает снег, то первыми на нас набросятся именно эти парни, Герцог еще месяц будет пересекать свои земли с севера на юг, а наши соседи устроят нам налеты бандитов и кражу рабочих для арабского труда. Те парни не будут против даже украсть крыс с наших ферм. Тогда будь осторожен. Ты взял достаточно оружия для того, чтобы подавить даже армию герцога. А если у тебя под рукой будет белка, Ника и Люстра, то ты просто неуязвим, не откуси больше, чем сможешь проглотить. Выживи, ведь без тебя мы все обречены. Я знаю, я иду на запад, в Турин. Конец связи. Все сидели, выпучив глаза на Вадика. Если они подчинят это графство, то они откроют доступ к эльфийскому королевству. Но это не преимущество, ведь все бароны там морально прогнили и развратились, и уже поколениями зарабатывают на жизнь грабежом эльфийского королевства и порабощением эльфам. Если Вадик и Миланский союз возьмут власть в Турине в свои руки, то с этим они могут навлечь на себя и вражду эльфийского королевства. Вадик посмотрел на нервных подруг и сказал: «Люстра, как ты думаешь, почему ты стала генералом моей завоевательной армии?» «Армия, хихи, всего лишь сотня коротышек и нищих, которые еще полгода назад валили лес как рабы. Но, я поняла, какая мне отведена роль, и я отработаю честь быть нарисованной на бумажке ценой в 2 серебряных. Надеюсь, там я не буду изображена голышом, за такое я бы требовал уже 2 золотых, хихихи». Все в гостиной рассмеялись, и атмосфера утратила то напряжение. Но, никто не думал, что графство на западе будет легкой добычей. Скорее всего, если им удастся захват власти, то Вадик получит столько каторжников, что сможет отстроить в Турине не только новый завод «Рубин», но и еще один «Милан» в каждом подчиненном баронстве Турина. Грузовик с «Милана» привез не только радиостанцию, винтовки и борзых крыс, но и новую поставку консервов с ретрансляторами, потому армия могла отправиться в путь хоть завтра. Вдруг Вадика дернула Катька. «Не смей бросать меня, я здесь уже каждого коротышку замучила и выжила с них подкупом и пытками все знания. Мне нужна свежая чтивая информация, та закуска, что ты мне недавно дал, только разогрела мой аппетит. Не знаю, какие у тебя там были планы насчет меня, но в ближайшее время я иду с тобой в Турин и граблю библиотеки. Ладно, как ты показала недавно, стволом ты умеешь пользоваться, так что я думаю, обузой ты не станешь и особых проблем не создашь. Я выделю тебе форму, если есть оружие ближнего боя, к которому привыкла, то бери с собой. Кстати, у меня все необходимое с собой, тебе больше ничего брать нельзя, и свои платья и книги оставь тут. Максимум чистый блокнот можешь взять». Катька поморщила носик, но кивнула, а Вадик продолжил: «Ну, я оставлю Леона и его будущее на Машку и остальных. Гном-связист будет соединять нас в 18:00, это 18:00, тогда пообщаемся и решим проблемы. Но если что-то экстренное, то можешь немедленно требовать связи со мной, а также то оружие, что я оставил в твоей сокровищнице, можешь пускать в дело при любой потребности. Оно должно защитить тебя и наше имущество от воров и бандитов, кроме того, вселять страх в жадных соседей и далеких родственников». Машка кивнула и сказала: «Поняла, теперь мы уже отдельно от герцогства, и ничего им не должны. Я защищу наши технологии, имущество и земли. В первую очередь защити себя. Я блядское золото с любого песка могу наделать, а крыс в лабиринте наловлю, но вторую такую умницу, как ты, придется долго искать». «Хорошо, я присмотрю за собой. Кстати, не смей снова трахать брата. Теперь ты моя, пусть ищет себе нормальную жену. Я передам ему, не лично, письмом. Кстати, пусть он постарается с управлением этим леонским мясокомбинатом. Если будет хорошо управлять, то я построю тут еще заводов. А пока, помоги с подготовкой к постройке Миланского тракта и поищи тут какие-то местные продукты. У нас нечего особо и нет, зерно и древесина. Кабаны еще развелись. Я же дал тебе методичку по поиску полезных ресурсов, почитай ее, подумай». «Ох, еще одна полезная идея, привлеки хафлингов к поискам. Эти парни прирожденные кладоискатели. Они мне золото сделали больше, чем я мог себе представить. Вот, например, целебный подорожник или паучий шелк. Это просто золотая жила. Привлеки хафлингов и прочти методичку. Это путь к золотым горам. А теперь пошли потрахаемся на траходроме покойного графа. Мы же, как минимум, месяц не увидимся. Ты должна помнить, кто твой хозяин. Люстра. Она мой хозяин, а ты хозяин моей хозяйки». Люстра довольно обняла свою рабыню, а Вадик захихикал. «Хихи, как же мне повезло, что у Люстры нет хуя, ведь в постели эти отговорки не помогут. Бегом на траходром, пока не трахнул вас на журнальном столе, а потом они потрахались. https://vk.com/elvinarium. Создал свою страничку ВК. 29. На второй неделе путешествия Вадика его армия вошла в зону видимости Турина. Был еще полдень, но Вадик нашел поблизости холм и организовал постройку блиндажей и землянок. Все работали не спеша, даже гномы махали лопатами, как будто всю жизнь этим зарабатывали. А за гномами проходили люди и углубляли траншеи еще на метр. Вадик не собирался обживаться в городе, потому подошел к постройке лагеря с энтузиазмом. Несмотря на то, что они пришли на место в полдень, солдаты уже закончили крепость к ужину. Они по привычке обмылись магией воды и уселись сушиться вокруг волшебной печи. Вадик хлебал супчик из консервов и молотой пшеницы и жалел, что не добрался к аграрному сектору всерьез. Ведь на территории Милана было земли как говна, но культивировались только естественно прорастающие растения вроде пшеницы и винограда. А если они планировали посадить что-то больше вроде картошки, то нужен был доступ к реке для полива. Может, водяное колесо выстроить? Ну его нахуй, выкопаю колодцы, построю водонапорные башни, усложненный насос с защитой от детей и отдам под управление местным баронам Милана. Пусть сами строят глиняные каналы и водопровод. А еще установлю тариф на воду и фиксированную годовую цену на культуры, кроме зерна, ведь эти пидоры начнут грести мои талоны лопатой, если им дать волю. Вадик жевал пшеничную кашу и записывал список круп, которые хотел видеть вместо пшеницы в своей миске. Потом он расспросит хафлингов насчет того, какие неядовитые аналоги они смогут достать с леса для селекции новых пищевых и технических культур. В это время его нашла Люстра. «Вадик, меня терзают сомнения. Да сказал же, все в порядке. Да я поняла, что Машка нас не предаст, у нас в заложниках души всей ее семьи. Ты даже душу ее матери сможешь вытащить с нее против ее воли. Меня беспокоит то, что ты собираешься делать с Турином. Ты, блядь, остроухий, и похуй, что не эльф, даже хафлинги в зоне риска, а гномы там живут свободно только из-за того, что без них их администрация скатилась бы в ебаное бандитское кодло. Я слышал, что тут повышенная концентрация расизма и всему виной то, что церковь и власти спились на почве работорговли туземцами. Но это нам на руку, мы сможем провернуть именно то, что я задумал. Блядь, ты назначил мен генералом, чтобы им ебана моча в голову. Я надеюсь, тебе хватит консервов, чтобы окопаться в этих траншеях на следующий месяц. Ведь когда эти суки увидят тут столько коротышек и мое эльфийское личико, ты от них ногами не отобьешься. Не бойся, Люстра, это все часть плана. Заебал со своим планом. Турин. Полдень. Стражники лениво мялись вокруг костерка, отогревая свои меховые доспехи и плащи. Вдруг они услышали рев и шум механизмов со стороны леса. Как ни странно, они спокойно встали и подняли луки с копьями, встав на изготовку по обе стороны ворот. С леса выползла странная карета без упряжки, часть стражи охуевая опустили луки. В третий раз вижу, но ебаный в рот, ебаные волшебники. Ёбла уткнули, эти парни платят серебром. Как ни странно, но в этот раз не пришлось даже посылать мужика для переговоров. Они притормозили возле ворот, и стражник, подбежав к окну, как пес ожидал подачки. Стеклянное окно, обшитое кожей, было отстегнуто и приподнято. Ну, как всегда, мы за мясом, вот 3 серебра за 3 повозки. Можете для приличия осмотреть клетки, но не суйте руки к животным. Стражник вспомнит тех адских крысиных гончих, которые были в ведущем грузовике, и, взглянув, отбрехался. Мы уже 3 дня работаем, хули я там не видел, да эти крысы просто нечто, сожрать столько мяса за 2 дней. Они специальный заказ. Если бы не вынужденная остановка на ремонт, их бы уже доставили для проведения особого представления. Как только ремонт окончится, то мы покинем это пограничное захолустье. Бери деньги и не заглядывай в повозку на обратном пути. Стражник в первый день заглянул в повозку на обратном пути и чуть не блеванул. Госпожа с первой повозки говорила безразлично, но стражник почувствовал заботу в ее словах. Но забота от таких тварей хуже их грязных денег. Стражник получил 3 серебра и молча удалился. Открывайте, парни. Пиздюк, сгоняй за бочонком той мочи, что была вчера. Сегодня тоже? Ну и ладно, если все не против. Пиздюк взял 2 серебряных монет и побежал достать браги и закусок. Такие щедрые клиенты не каждый месяц проходят через их ворота. Повозки проехали в город и собрали все взгляды в этих ебенях. Такой цирк не каждый день увидишь. В первый день даже пришлось особо буйных пиздануть дубинкой в ебало, чтобы не швыряли камнями и в панике не бросались на повозку с мечами. В этот раз они спокойно добрались к нужному человеку. С повозки вышла женщина и пошла к задней двери каменного здания. Там ее ожидал знакомый низкий лысоватый и выбритый мужик. Похожий на помесь человека с дворфом, но ширины плеч ему не хватает, только огромная квадратная башка с короткой шеей и 1,5 метра роста, как и заказывали. В этот раз немного больше, но четвертую партию вы вряд ли наберете. Мы собираемся завтра свернуть лагерь. Думаю, что хозяин будет не против, если вы соберете более здоровое мясо, да и побольше. Нам предстоит еще долгий путь, потому нам нужно будет еще больше. Завтра, собери побольше и подешевле, 100. Можно и здоровых. Вы справитесь со здоровыми, у нас есть методы. Кстати, спасибо за угощение. Из грузовика вышел здоровяк и вытрусил с мешка на порог несколько разодранных тряпок. У головача лицо посинело. Не понимаю, что это значит. Кому нужно, тот поймет. А сейчас пошли товар проверим. Головач нервно открыл дверь и вскочил внутрь. Там была пара здоровяков и они ожидали указаний, пока головач быстро начал открывать клетки и приказал помощникам хватать ушастых стариков в мешках с дырками для рук и головы вместо одежды. Во время этого он оправдывался. «Я не смог найти достаточно стариков, но думаю, что пара тощих детей сойдут за одного». Он выжидающе посмотрел на эту синеглазую брюнетку. Она помолчала, пристально глядя на головача. «Если вес будет меньше старика, то добавишь третьего». «Согласен. Давай это мясо сюда». Женщина подозвала своих людей и они, достав какие-то иголки и стеклянные флаконы, начали колоть жидкость в стариков, а потом их утаскивали в повозки. Головач поинтересовался, что это за иглы, что внутри. Женщина помолчала, смотря на утащенного старика, и сказала, всего понемножку, убьет глистов и заразу, немного улучшит здоровье. Но это же старики, зачем вам улучшать их здоровье? Женщина коварно хихикнула и, посмотрев на головача, сказала, а кто сказал, что улучшится здоровье этого крысиного корма? Ха-ха-ха, этот препарат для крыс, что сожрут это мясо. Повеселил ты меня, где ты там детей прячешь? На них мне придется потратить лишний укол, хотя можно разделить одну порцию на двоих. Головач видел в этом мире настоящих ублюдков, но этих парней он бы с радостью подал бы на мясо вместо эльфов. Но в его деле нужно помалкивать, а то от тебя останутся одни кровавые лохмотья, как те, что валятся под дверью. Вот он провел клиента глубже в коридор, и там была небольшая кучка голых тощих эльфийских детей. «Головастик, ты что решил сэкономить на мешках? Мне нужно свежее мясо, а не заледеневший труп, который не доедет до ворот на этом морозе. Будь добр, организуй сервис».